Мы сегодня закончим, так сказать, религии древности, имеется в виду Передний Восток. Мы говорили о Египте, а сегодня поговорим про Вавилон. Про Вавилон. Ну и картинки в следующий раз я вам покажу вавилонских богов и богинь, и этих вавилонских башен, и реальных там откопанных зиккуратов, и на картинах европейских художников, поскольку вавилонскую башню кто только не рисовал. И Босх, и Брейгель, и итальянцы, и вот такой сюжет исключительно популярный. И не только, кстати, в живописи. Вот, кстати, о Вавилонской башне, как о типе деятельности, мы обязательно поговорим сегодня. Поскольку это как часть вавилонского наследия. Вавилон, в отличие от Египта, гораздо более жив в нашей, так сказать, жизни, в нашем культурном бытии. Хотя фактически реальный Вавилон давным-давно уже обратился в руины и в прах. И то, что мы называем Вавилоном, да, вот эта вот земля, Междуречье, она, конечно, существует, безусловно, но она уже тысячу-тысячу раз сменила хозяев, там уже далеко не то, что было, скажем, в те же библейские времена. А когда-то, кстати, к вопросу о незыблемости, о вечности чего-то, ведь Вавилон казался его обитателем, символом того, что стоит на века. Вавилон был в их глазах городом, который никогда не рухнет. А какая судьба его ожидала? Сейчас и руин не осталось, да, даже песка нет. Не будет упоминаний в Библии, может быть, вообще никто не стал даже раскапывать. Считалось, что Вавилонская башня – это миф. Один из многих мифов, ну, например, как потоп, сколько... Ну, до сих пор непонятно, мог ли быть такой потоп, такой страшной силы и таких пропорций, как он описан в Библии, в книге Бытия, до сих пор спорят, был, возможно ли такое и не есть ли это преувеличение. Подобно этому многие другие рассказы, ну, скажем, изгнание Израиля, да, там вот змей, который соблазняет Еву, это считалось порождением мифологического сознания, а не реально бывшими событиями. И к ним же относили и Вавилонскую башню, и вдруг ее откопали. Но она, конечно, не была таких страшных пропорций, как Библия описывает. Библия, недаром есть в английском языке, есть выражение biblical proportions. Библейские размеры, библейские пропорции – это что-то невероятных совершенно, фантастических размеров. Идет ли речь об эпидемии, или нашествии саранчи, или о сооружении каком-то, или о войне. Но надо не забывать, что очень часто эти пропорции, конечно, преувеличены. Совершенно сознательно. Ну, как в Белине, да? Махнул Илья Муромец налево улица, направо переулочек, да? Мы понимаем, да, что он мог быть классным бойцом, но такого урона вряд ли он наносил своим врагам, поскольку не нашлось бы кому с ним сражаться. Так и в Библии преувеличений много. Стали откапывать и обнаружили зиккураты, вот знаменитые такой вот, ну, зубчатой, доступенчатой формы. Сооружения откопали это все англичане, которые внесли вообще в мировую археологию колоссальный вклад, сравнимый со всеми остальными вместе взятыми. И оказалось, что это не миф, была башня. Но у нее было другое назначение, не то, как в Библии описано. Но любопытно, что на самом деле сооружения были грандиозные. И вот сквозь все эти тысячелетние наслоения песка все равно... Когда откопали, стало понятно, какое огромное это сооружение было. Ну, конечно, не головой до небес, это понятно. Да и что такое до небес? Что считать небесами, да? И где эта, так сказать, глава небес достигает? Но она не была, да, она была, скажем, ростом со Останкинскую башню. Ну, а ниже, да? Но для того времени, я думаю, она произвела грандиозное впечатление. В английском языке, в американском, есть дивное выражение «смотреть, как индеец на небоскреб». Кстати, как? Индейцы. Ну, сейчас индейцы уже продвинутые, но можете себе представить, в начале века он смотрел на Empire State Building, производил страшное впечатление. Как вообще люди могут его построить, кто там живет и зачем это нужно, да? Это жилище богов, а не людей. Я думаю, такое впечатление на людей производили вавилонские зиккураты. Вот эти вот капища вавилонских богов, врата самого города Вавилона. Особенно ворота Иштар, покажу вам на слайде. Англичане вывезли это, разумеется, это сейчас все в Британском музее, но не оставлять же в Ираке, правильно? Если бы оставили в Ираке, то после всех революций ничего не осталось. Потому что те ценности, которые остались в Ираке, после многочисленных революционных пертурбаций, которые там были после Второй мировой войны, до половины все исчезло, сперлось все. А в британском земле все стоит, никакие революции там не угрожают. Поэтому большой вопрос, да, надо ли возвращать культурные ценности, это к слову. Да, так вот, ворота Иштар огромные, выложенные синей, блистающей на солнце плиткой. Изваяния богов и богинь. Вот эти вот ступенчатые зиккураты, думаю, производило страшное впечатление на людей. Поэтому Вавилон воспринимался как жилище богов. И мы поговорим о происхождении слова Вавилон. В Библии дана специально ложная этимология, для того, чтобы к этому городу относились хуже. А реально Вавилон, Бавель или Баб-Эль, это на всех семитских языках Баб – это ворота, а Эль – это Бог. Баб-Эль – это врата Бога. То есть это город, через который боги входят на землю. Вот так они скромно свой город называли. Вообще по поводу сооружений, да, древних, у нас же есть ощущение, что кроме египетских пирамид и китайской стены ничего особенного не было. А это совершенно не так. Просто их как-то время пощадило. И вот в Израиле, да, и помните экскурсию под стеной плача? Там пораскапывали археологи, наших арабских братьев. Какое оно оказалось здоровенное. Это страшно себе представить. И никто не... Я там жил рядом, да, и я не думал, что реальная стена, западная стена, часть из которой мы видим, а на самом деле совершенно циклопических размеров, а какой был весь храм. То есть все это за 2000 лет, оно вот так вот оказалось похороненным под многими-многими слоями грунта, и культурного, и некультурного, всякого, и потерялись пропорции. А оказалось, что стена плача, которую мы видим сейчас, она сейчас не маленькая, да? Там они показывают на макете, совершенно крохотный кусок занимает, огромнейшая совершенно стены. Какие сооружения умели строить. Вот Вавилонская башня, она, я думаю, вот из таких. И просто ее пропорции не воспринимаются сейчас, потому что все похоронено в песках. Но если ее откопать, кто этим будет заниматься сейчас в Ираке, но теоретически, да, вот придать ей прежний блеск и вот поставить ее, пусть даже и в песках, я думаю, она потрясет нас. Даже нас, уже, так сказать, людей 21 века, которые что только не видали, и унитазы, автомат Калашникова, и сооружения разные, и даже чертово колесо в Останкинском парке. Все равно это будет производить сильное впечатление. И вот гений народов, который все это возводил. История там началась, в этих местах, в Месопотамии. Мезопотамос, по-гречески междуречье. Две великих реки, Тигр и Евфрат, текут с севера на юг и впадают в Персидский залив. Да, Тигр – это позднейшее европейское название. Сами местные люди никогда других так не называли, и Тигр они не знали. Тигр не водился в тех краях, водился южнее в Индии. Они называли эту реку Хиддекель. Хиддекель. А Евфрат назывался Прат. Прат – это то, что что-то делит. То есть за рекой были дикие земли. Вот все, что шло от реки на запад, то, что теперь для нас Ближний Восток, для них это был Арам, дикая западная земля, где ничего вообще нормального процвести не может. К вопросу об относительности всех географических взглядов. Да? Что такое для нас юго-восток? Вообще у нас интересное воззрение про географию. Да? Польша – это запад, а Марокко – это восток. Хотя любой человек, закончивший 6 классов, без взяток, да, понимает, что дальше на запад – Марокко или Польша. Но видите, как цивилизационное, культурологическое понятие заслоняет географию. Вот, они полагали, что там за рекой ничего же интересного нет. Вся жизнь сосредоточена вот в этой узкой полоске. Тигр и Евфрат разливаются, но, видимо, не так страшно, как это описано в библейском потопе, картине потопа. Не такое наводнение, как у Нила. Это вообще исключительно низкое явление, когда тают снега, и река вот этот весь свой огромный там запас донных отложений выплескает. Тигр и Евфрат в этом плане не представляют ценности, но это полноводные реки, не пересыхающие даже в самую жаркую летнюю пору, и оттуда при умелом орошении ирригационном можно отвести каналы. И с давних-давних пор, 5-6 тысяч лет назад, это все умели делать. Благодаря этому там было местность похожа на земной рай. 3-4 урожая. Арабы не собирают и одного. Но те народы, которые жили прежде, шумеры, совершенно неизвестный народ, с которого, видимо, началась вообще мировая цивилизация. Аккадцы, которые их сменили, вавилоняне, мидийцы и персы, они все это умели. И земля эта всегда считалась одной из богатейших краев на свете. Только сейчас там не считают. Кочевникам пустыни, я ничего не хочу сказать плохого про арабский народ, но везде, куда он приходит, пустыня наступает, а цивилизация отступает. Это, видимо, судьба всех кочевников, потому что им это не нужно. И на ирригационную систему они перестают обращать внимание. Через лет 50 она совершенно приходит в негодность, заиливается, разрушаются плотины. Там же очень тонкий механизм, нужно следить каждый год. И труба. Вот. Так произошло с ирригацией в Средней Азии, которую монголы абсолютно разрушили. Сейчас там на огромных территориях пустыня. И также произошло вот с благодатнейшим этим районом Золотого полумесяца, как они это называли в Междуречии. Первым народом, о котором нам известно из тех краев, были шумеры. Как они попали туда? Кто они таковы? Пришли ли они откуда-то? Или они там как бы родились? Есть такое понятие автохтонный. То есть народ, которого как бы сама земля родилась. Хтон – это земля по-гречески. Но еще древние греки говорили о том, что не родит земля детей. Все откуда пришли? Вопрос откуда? Вот откуда они взялись, шумеры? Загадка для всех поколений историков и археологов. Народ потрясающий абсолютно. Прям по количеству умений и навыков, которым он владел, ни один народ нельзя поставить с ним рядом. Даже самых смышленных египтян, китайцев, индийцев древних, которые тоже были, ребята, не промах. Они много чего изобрели сами, что неоткуда было заимствовать, вокруг была только дикость. Но шумеры в этом смысле абсолютно потрясают. Есть даже теории, что их научили инопланетяне. Последняя из таких теорий — Захария Ситчин, знаменитый американский писатель, такой полуфантаст, может быть, вы слыхали про его. У него есть книжка «13-я планета». Про нее, но она толстая, не знаю, будет. Я же обещал толстых не носить. Да? У нас как в это, как кремлевский фитнес-клуб. Толстых нам не надо. Только худенькие, изящненькие. Как на лекции у нас сидят. А это толстая книжка. Ну, любопытная там теория о том, что, значит, прилетели пришельцы с планеты Тиамат. А Тиамат, запомните это имя, она сейчас всплывет еще сегодня же. Это вавилонская богиня хаоса. Вот, с этой планеты Тиамат прилетели пришельцы на своих, значит, всяких кораблях, научили народ, который там просто случайно оказался, они там приземлились всяким своим навыкам, и дальше, значит, любопытным образом шла история. Но я не верю в это ни во что. И улетели обратно, да? Они как бы растворились, ассимилировались. Кто улетел, тот пропал, по его мнению, да? Кто остался, тот ассимилировался, и от этого пошла, как бы сказать, цивилизация в том плане, как мы ее представляем. Помните, был фильм Деникина «Воспоминания о будущем»? Да. Но вот тоже он наделал шороху, как сейчас «Аватар». Теперь все забыли, как «Аватар» забудут через год. Это шедевр на полгода. И там шла речь про то, что, значит, все, всю земную цивилизацию, все принесли пришельцы. Сами мы, конечно, лохи, козлы и полудурки. Мы люди, да, вообще, двуногие, homo sapiens. Но вот эти пришельцы, они нам все рассказали. Так вот, я не хочу быть ни козлом, ни полудурком, ни быдлом, хотя вполне возможно конкретно я всем этим и являюсь. Но выступая от всех людей, чувствуя груз ответственности поколений, там за моей спиной стоят там Леонардо да Винчи и Ньютон, я говорю, нет, мы не таковы, все можем изобрести сами. И люди еще не то могут изобрести, поэтому я никогда не верил в эти вещи. Я думаю, люди все придумали сами. И хорошее, и дурное. Дурного гораздо больше. Но вот они сами научились и каменную кладку делать, и кирпичи. Потрясающая штука. Из камней же многого не сложишь. И кроме того, там нет камней, там же полупустынный пейзаж. А они строили еще, они начали делать кирпичи и раствор. Прорыв, полный прорыв в строительной индустрии. Они научились возделывать поля. Пшеница, рожь, овес. Ячмень, а из ячменя пиво, а это уже совсем близко к цивилизации. Варили пиво заданной крепости. Вина они не знали. Но пиво варили такое, что было вполне. Выращивали вернее, скажем так, доместицировали, да, одомашнили множество разных животных. Не знали они из тех животных, которые милы нашему сердцу, только свиней. Так были у них овцы, коровы с быками, козы, все, ослы. Кстати, ослы у них были боевые, верблюды, все это не знали. Были кузнецами, ювелирами, звездочетами, астрономами, медиками. Какие операции делали? Трепанация черепа, видно по извлечениям из их могил. Ампутировали конечности, и человек жил после этого. То есть обалденный уровень развития был цивилизации шумерской. Сложили один из первых эпосов на свете, легенды о Гильгамеше. Не углубляясь сейчас в вопрос, кто шумеров научил, и настаивая на своей точке зрения, научились сами, можем сказать, что они внесли огромный вклад в дело развития религиозных представлений. Наверное, когда-то и в них был шаманизм. Но то, что мы знаем о древней месопотамской религии, это все шумеры, которых каждая следующая цивилизация, которая вытесняла предыдущую, естественно, акадцы, вавилоняне, они развивали ту же систему воззрений, тот же культ, те же взгляды на божеств, и даже те же имена богам оставляли. Только, может быть, молились на своем языке. Вот какое огромное влияние шумер оказал. У шумеров было представление, кстати, очень похожее на то, что было в Центральной Америке, что боги, если они уже спускаются на землю, они не должны ходить по самой земле, потому что земля – это удел простолюдинов. Надо строить им вот эти огромные сооружения и там богов встречать. Как бы, когда бог сходит, они представляли себе это вполне реально ногами. Сходит сверху, например, богиня Иштар, от нее произошла Астарта, да, в средние века, или бог Мардук. Вот они когда сходят, то они реально физически стоят на верхней площадке зиккурата. И с ними беседует верховный жрец или царь, кто допускался на эту верхнюю площадку. И поэтому это должно быть как можно выше. Значение было не поразить технологии, как сейчас, а как можно больше почтить Бога. Зачем был нужен кирпич? Из кирпича можно складывать быстро и, в общем, с меньшими затратами, чем все из камня возить и рубить. Да? У них не было задачи захоронить внутри, как в Египте, чтобы никто не вошел. А кто вошел, тот там бы и остался и помер, поскольку всякая пирамида внутри система ловушек. У них была задача, чтобы все видели, наоборот, это открытая площадка, чтобы это было как можно выше. Как можно выше. И таким образом они поднимали божество и поднимали и себя, да, так сказать, возвысить себя до уровня небес. Интересная идея сакрального пространства. Внизу собирается весь народ. Дальше на какие-то ступени, самое широкое основание, да, там, например, одна ступенька от земли, только мужчины. Ну, женщина, существо нечистое, да, ей нельзя тут. Дальше поднимается только знать, все более и более аристократические семьи. Дальше наверх только царь, и наверх только высшие жрецы, самый верх. То есть такая горизонтально ориентированная иерархия сакральности. Чем выше, тем получается святее. Но эта идея полностью перешла потом в наши храмы всех народов, только не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Потому что то же самое Иерусалимский храм. Сначала заходят все, потом мужчины, потом только обрезанные, потом только знать, потом только священники, когены и левиты, потом только когены, часть священников. И в конце концов только один первосвященник. Это то же самое, то есть положить, да, зиккурат на землю, получится ровно та же структура. Представляете себе, да? И эта идея во всех храмах абсолютно. В мусульманских, буддийских, в христианских, православных, католических, она осталась. Какая иерархия сакральности пространства. Это тоже все оттуда. Вот как Вавилон жив в нашем сознании. У шумеров, а потом у акадцев, вавилонян существовал эпос. Огромный и грандиозный. У египтян его не было. У египтян были отдельные, не связанные между собой рассказы о божествах, противоречащие друг другу, разноречивые, говорящие об одном и том же событии совершенно с разных позиций. И составить себе представление о божествах достаточно сложно. У вавилонян нет. То есть это четкая, абсолютно система, это один рассказ, который повествует о том, как боги создали землю. Там бог Мардук сражался с чудовищем Тиамат. Чудовище Тиамат была женская сущность и воплощала в себе все дурное. Темное, заметьте, инь-ян, да, то, что он сражался. Мардук воплощал мужское, светлое, солнечное, яркое, победоносное, и орудие его было копье. Тиамат воплощала женское, темное, влажное, мрачное, и орудием ее была ловушка. Я думаю, это отголоски битвы за владычество между полами, которые женщины проиграли. Наступил патриархат, все женщины берут реванш. Посмотрите хоть на эту аудиторию. Да? Ну, мы сопротивляемся. Ну, что мы же практически на положении партизан. Но так просто нас нельзя. Вот. Была большая битва. Мардук ее победил. Вместе со своим воинством победил ее воинство. Разрубил ее на куски. Мотив, повторяющийся во множестве мифов. Когда победитель или человек, или бог побежденного разрубает на куски, и из крови этого побежденного что-нибудь плохое бывает, например, ядовитые грибы, или смерть, или мертвая вода, или какие-то растения, которые где-то в одном месте сосредоточены, если попадешь в этот темный сказочный лес, ты сразу умрешь. А демоны, которые населяют мир, это же всем известно, нас стоит выйти из народа. Их полно. Да, они откуда? Вот они из крови, это вот, значит, чудовище Тиамат. Но самого чудовища больше нет. То есть Мардук победил тьму и хаос. Вместе с теми мужчины, побочные, как бы, продукт этой победы, победили женщин. И Мардук — верховное божество, мужское. Но женские тоже остались. Не Тиамат, конечно. Но женские божества остались. Богиня Нинлиль, богиня Иштар. Нинлиль забыта, почти никто не помнит ее. А Иштар пережила столетия. Она каким-то удивительным образом переползла в Библию и под именем Астарта была известна во всем Средневековье. И Астарта считалась то ли подругой сатаны, Вельзевула, Люцифера, то ли его женской, так сказать, ипостаси. Она считалась существом, сеющим похоть, разврат и так далее. А почему? Потому что Астарту реальную, вавилонскую, изображали как красивую женщину с хорошей фигурой при всех делах, иной раз с крыльями, иной раз с петушиными ногами, а все остальное совершенно абсолютно лучшие женские, так сказать, атрибуты ей присущи. И она действительно была богиней любви, плодородия, соблазна, ночи, но что всего того, что, так сказать, влюбленные от ночи ждут. Вот. Так что победа Мардука над Тиамат не означала изгнание женщин из пантеона вавилонского. Они там остались в качестве дочерей и супругов богов. Но верховенство утратили. Верховенство утратили. Мужские боги стали самыми главными, а Мардук среди них наиславнейшим. И ему приносились главные жертвы. Какие? Наверное, когда-то были человеческие, но ни в одной глиняной табличке об этом свидетельств нет. То есть мы либо их, они исчезли очень давно, либо мы можем предположить, их вовсе не было. Хотя, наверное, любая эпоха, вернее, любая цивилизация проходила такую эпоху, когда человеческие жертвы все-таки бывали. А потом их потихонечку изживали. Позже всех их изжила цивилизация индейцев Средней Америки, да? Мезоамериканские индейцы, которых, если бы не пришли европейцы, они продолжали бы это до сих пор. У них это приобретало совершенно дикий характер. Поговорим, когда дойдет время до них. Но в Вавилонии следов человеческих жертвоприношений нет. Жертвы приносились животные, и самым среди них почетным были животные мужского пола, ибо кто же еще угоден мужскому божеству. Баран, он был самый желанный, козел и бык. Бык самым, так сказать, лучшим из жертвоприношений, баран в обиходе. То есть баран был, видимо, потому что овец было всегда гораздо больше, чем быков. Да? Ну, овечьи стада гораздо многочисленнее, чем крупного рогатого скота. Поэтому с бараном связаны были обиходные жертвоприношения. Например, когда нужно было освятить помещение, священник разрубал барана пополам и сырой вот этой окровавленной тушей, кровью, там, не знаю, слизью, чем натирал внутреннее помещение храма. Считал, что это очищает. А вот у них были такие представления о том, что есть чистота, что есть нечистота. Любопытные были обычаи, связанные с людьми, при которых человеческое жертвоприношение не было, но была система откупаний, которая позволяет предположить, да, по косвенным, так сказать, признакам, что, может быть, раньше кого-то из людей приносили. Например, точно совершенно был обычай, он потрясал вообще современников. Все женщины в определенный день должны были идти в храм и сутки исполнять обязанности храмовых проституток. То есть они не могли никому отказать. Кто приходит, бабки платит, она обязана. Вот так. Все. Но женщины из знатных семей, царского рода и аристократия, они, конечно, они уважали обычаи, но участвовать не хотели. И они откупались. Откупались. Вот эта откупная монета. Золотая, как правило, да? При этом как они действовали? Они брали монету, подзывали девицу, которая реально работала, а у них был институт храмовой проституции, тема эта захватывающая, скажем, поподробнее сейчас, после того, как я эту темочку закончу. Брала эту девку, вкладывала ей в кулак, в ладонь монету и говорила, вот теперь ты вместо меня, такое то. И дальше всех как у клиентов, которых эта девка принимала, считалось, да, что они, так сказать, записываются на счет этой знатной госпожи, которая таким образом откупалась. Греков этот ритуал потрясал, это чудовищная дикость и варварство, но вавилоняне придерживались еще в греческие времена, при Геродоте. Видимо, очень древний обычай. Храмовая проституция в Египте известна не была. И пришла на Ближний Восток из Вавилонии. Библейских пророков это выводило из себя, и они бесились просто до брызгания слюной. В чем суть обряда храмовой проституции? Я думаю, это пришло из Индии. Индия вообще очень многое дала в смысле храмового служения. И вот у них были так называемые, в Европе называли баядеры, в Индии назывались девадаси. Так, кто дает Богу. Дева – Бог, даси – русский корень. Да? То есть она не проститутка в нашем смысле, а это женщина, которая живет при храме, она может быть дочерью такой же, то есть это может быть династия, она может прийти туда в довольно молодом возрасте. Одни настаивают, что она должна прийти девицей, другие говорят, неважно, если хочет служить. И ее эти храмовые жрицы брали в оборот, учили танцам, там же она же не только занималась тем, о чем все спрашивают. Ее обязанности были гораздо шире. Она ублажала богов. И секс, это была часть ублажения. Она как бы вот, совокуплялась с каким-то приезжим там, пастухом, купцом. Она тем самым как бы совокуплялась с Богом. Она тоже его ублажала. Но разве только к этому сводится ублажение? Нет, конечно. Они убирали покои, где были статуи богов. Они в Индии кормили этих богов, там мазали им губы. Банановой кожурой или розовой водой. Они укладывали их спать. В Вавилоне, по-видимому, этого не было, потому что, судя по циклопическому размеру статуи, туда укладывать спать мне не стал. Но они исполняли танцы обязательно. Боги любят смотреть, как женщины танцуют. Кстати, люди тоже не против. И они плясали. А это было довольно сложно. Это были же не обычные пляски. Это же был ритуальный храмовый танец. Он был разучивает. Там каждая поза нечто значила. Видели индийские танцы, да? Они очень сложны. И для нас это просто причудливый набор движений. На самом деле все что-то значит. Вавилонские, по-видимому, были не хуже, но секрет их затерялся. И мы только читали о этих вавилонских храмовых проститутках, но ни одна из них не дожила. А в Индии они дожили до 19-20 веков. До сих пор есть. Танцы. Плясали, видно. Устраивали представления. украшали богов гирляндами, пели им гимны. Ну и, как часть ритуала, было и совокупление. Всегда с одной и той же целью. Это было совокупление перед богами или богинями, отвечавшими за плодородие. За плодородие в Вавилоне отвечала Астарта. Перед ее алтарем и перед ее статуей, огромная статуя, красавица. Больше всего таких жриц жило, и там вот как бы наибольший, так сказать, с точки зрения строгих еврейских пастухов, там творился наибольший разврат. Не было разврат в нашем понимании. Человек, приходивший туда, ему не приходило в голову думать, что он изменяет какой-нибудь там своей, из своих жен, наоборот. Это он и спрашивал у богов благословения, чтобы плодился скот, овечки, козы, чтобы жена рожала здоровых детей. То есть он не только не против себе, наоборот, он как бы за. Это тоже часть жертвы. Естественно, он платил этой девице какой-то, либо подарок делал там натурой, да, скажем, ягненка, козленка, либо монетку обязательно. И был, кстати, обычай вавилонских жриц, о чем тоже пишут исследователи. Они одевали ожерелье, это, кстати, сохранилось у цыганок, поскольку вполне возможно цыгане, каста, уходящая из Индии, тоже занимались там когда-то храмовой проституцией. Да? Цыгане же очень это занятие уважают. Кстати, цыгане один из немногих народов, не осуждающих своей женщины за проституцию никогда. Наоборот, поощряющие с малолетством. Тоже довольно удивительно. Да? Скажем, это случается среди всех народов, да? Но всегда там, как бы, вот, пусть мама не знает, да? Как-то так. Да? То есть девки опасаются. Террор среды существует. Цыган нет. Это не только нормально, это похвально. Это составляет предположить, не будем сейчас обсуждать моральный уровень, в смысле цыган, да вовсе неприменимо, потому что они живут в другом измерении. Это заставляет подумать о том, что раньше, видимо, это была каста, в чьи обязанности входила ритуальная проституция при храмах. Так вот, мужик, когда приходил к жрице, выбирал какой-то, они танцевали, а он выбирал, кто ему нравится. И ей делал подарок. Этот подарок был золотая монета. У него могло монет не быть, тогда он, то, что у него было, мука, вино, финики, козленок, он менял. И в зависимости от того, сколько давал, такого диаметра монета ему и давалась золотая, всегда с дыркой в середине. И он эту монету давал девице, а она одевала на ожерелье. И чем больше у нее было монет на этом манисте, да, тем она, значит, была более популярна. Это как боевые награды. Да? И они их с гордостью носили. И когда она ими трясла в пляске, да, то это среди прочего, во-первых, стимулировало, да, и ты монетка, во-вторых, ты не пожалеешь. Видишь, сколько людей, да? И никто же плохого слова не сказал. Это тоже был ритуальный момент, завлекательный. Так что наши категории, все эти ханжеские, да, они неприменимы к тому времени. Это не был, конечно, никакой разврат. Это был акт древнего оргиастического служения. Человек так понимал исполнение воли богов. Точно так же, как он мог на жертвенник такой какой-нибудь фаллической формы лить вино, воду, масло, совершенно с той же целью, да, чтобы плодились стада, чтобы нива не оскудевала, и, конечно, чтобы рожали женщины. Да, в России, судя по всему, давно никто таких жертвоприношений не делает. Потому что и нива оскудела, и бабы не рожают. Есть над чем задумать. Хотите, расскажу? Кому? В Ферапонтове там стоит один древний фаллос. И когда экскурсоводша рассказала про него, что по древним поверьям. Монаха всех отвалилась. Она увидела женщину, которая подошла и совершила ритуальное потирание. Ну, правильно. Так и должно быть. Да, ну, женщины, да, в таких, так сказать, ситуациях, когда воздвигали такие штуковины, женщины должны были потереться. Ну, не ухом, понятно. Но тогда тоже никто их не осуждал. Они целыми процессиями туда шли. И это никому не приходило в голову за это упрекать. Это не считалось никакой разнузданностью и так далее. Это было частью ритуала. Вообще представление о том, что плоть – это ужасно. А половые, сексуальные моменты, наихудшие из всего плоти, возникли, конечно, только вместе с христианством. и присущим ему отвращением к плоти и ханжеству. А в те времена, конечно, ничего этого не было. Вот так. Ну так вот. Богослужение вавилонян включало в себя гимны, то есть оно очень приближалось к нашему. Ну, за вычетом, конечно, ритуального совокупления, это, конечно, потом еще и библейские пророки с этим боролись. А расскажу вам любопытную штуку, возьмем Библию, почитаем любопытнейшие строки в Библии, как проникло вавилонское служение в культ Иерусалимского храма. Никто другой вам этого не скажет. Ну, я же должен сказать. Но не под Новый год, уже после. Да? Вот, почитаем эти отрывочки. Там есть и у пророка Иеремии такие отрывки, и в книге Второзакония. Вот так вот. Богам пелись гимны. Гимнография – часть любой религии. А перед богами исполнялись танцы. В христианстве танцев нет. Есть поклоны и всякие групповые действия паствы и молящихся. Плясать считается неприличным. Вавилоняне плясали. И народ, и жрецы, и жрицы. Богам делались подарки. Это дожило до наших дней. Жертвоприношения на храм, свечи и все прочее. И у богов просили помочь людям в самых разных делах. Боги вавилонские зависели от людей. Вот это был момент, может быть, самый атеистический, самый пережиточный из всей довольно высокоразвитой вавилонской религии. Вообще, я должен сказать, четкий критерий есть, насколько религия уже как бы, ну скажем так, созрела, да, приблизилась к цивилизационному уровню, или она все еще остается где-то там на варварской периферии, еще в детстве человечества. Если люди считают, что божество зависит от людей, то это, конечно, дикость и варварство. Если люди искренне считают, что божеству нужны люди, какие бы то ни было жертвоприношения, хоть олень, хоть конь, хоть бык, хоть свеча копеечная, это, конечно, представления совершенно дикие. Потому что совершенно понятно, что ничего из того, что люди могут, Богу абсолютно не нужно. И вот понимание этого совершенно меняет взгляд на божество. Вот как только до этого люди доросли, до этого понятия, это уже родилось с библейскими представлениями. Совершился мощнейший цивилизационный прорыв. Но вавилоняне все еще считали, несмотря на все свои достижения технологические, что боги нуждаются в людях. Люди их кормят, жертвоприношения. Да? Ну, это наивная и такая, немножко детская точка зрения. Да? От нас все зависит. Вот. Вавилоняне строили зиккураты, как я уже сказал, для того, чтобы возвысить своих богов. Люди, которые приходили в Вавилон, усматривали в этом высокомерие. И они полагали, что жители этого города, а вавилоняне, конечно, считали себя жителями пупа земли, столицы мира и центра мироздания, ну, как жители любой столицы. И они смотрели, я думаю, на приезжих, ну, как жители Парижа 19 века, на пришедших русских крестьян, солдатской формы. Дикари. Поэтому вот за этот их снобизм их все не любили. И наиболее четко это отразилось в Библии. Наверное, они любили и другие народы, но другие народы не оставили письменных свидетельств. В Библии Вавилон упомянут более чем любой другой город, кроме одного. Кроме какого? Конечно. Кроме Иерусалима. Но Иерусалим всегда прекрасный, хороший, замечательный. Вавилон всегда самый мерзкий. То есть о Египте говорится вообще. Вот как бы в Египте нет городов. Упоминается только один город. Город Он, он же Гелиополис, из которого родом, помните, мы говорили, да, была вот эта вот Аснат и жена Иосифа, и отец ее, Потифера. И все. А ведь в Египте были города, слава Богу. Но как-то вот Египет предстает таким почти белым пятном. А вот про Вавилонию, наоборот, говорится только про город. А все, что вокруг города, без чего, естественно, ни один город не проживет, нужно кормить, содержать, ничего не говорится. То есть Вавилон это только город, но такой самодавлеющий. Это город городов. И в Вавилоне, с точки зрения Библии, воплотились все худшие черты городского образа жизни и вообще все худшее, что людям присуще. И когда пророк восклицает: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий», это проклятие не только Вавилону конкретному, который тогда был ого-го как крепок, и никто не думал, что он поколеблется, но это проклятие вообще всем городам. Вот этот момент имеет смысл разобрать. Вавилоняне, по-видимому, шумеры, аккадцы, наверное, первыми из народов, нам известных, перешли к городскому образу жизни. А город – это образ жизни, принципиально отличный от сельского. Сейчас деревня почти вымерла, ну, в России давно. Но даже, например, где-нибудь на Исламском Востоке, где до сих пор 70% населения живет в городах, в Китае 80%, все равно тенденция ясна. Город победит деревню. Деревня в исторической перспективе обречена. Но тогда, кто бы мог об этом подумать, тогда город воспринимался как нечто абсолютно новое, необычное, и что-то такое совершенно чуждое естественному ходу вещей. Естественный ход вещей – это деревенский, сельский. Да? Можно кочевать со стадами, хорошо, с верблюдами, овцами, козами. Можно ковырять свой садик. И идеал тогда получается, точно как он указан в Библии. Каждый под своим виноградником, каждый у своей смоковницы. Вот это прекрасный сельский идеал. И никаких, блин, Вавилонов, и никаких городов. Это натуральное хозяйство. Да? Кстати, великий вопль русской литературы конца 80-х, 90-х годов. Сейчас таких писателей уже нет, уже их никто не помнит. Белов, Астафьев, Распутин, да? Был еще такой Личутин. Ой, какие были там споры, вопли, сопли. Насчет того, что гибнет русская деревня. Это ужасно. Боже мой, а деревня же где только не погибла. То есть эти люди как-то пропустили, глядя только исключительно на свой народ, что может быть не так плохо. Но по крайнему своему невежеству они упустили тот момент, что вообще общий исторический процесс давным-давно деревню смял. Город победил в соревновании. И будущее, конечно, за городами. А разве города не состояли из хозяйств, домиков? Нет. Города отнюдь не состояли. Это как раз пригороды. Вот при пригороды... Про Москву говорили, большая деревня. Это и сейчас говорят. Она ничуть никакую деревню не напоминает. Это не более чем метафора. Так же, как Нью-Йорк большое яблоко, вы же там яблок не будете искать на улице. Да? Мало ли как кого называют. А Лондон называют большой дымоход. Это метафора. Вот садики... с козочками, да, вот эти поленовские московские дворики, это пригороды. А реально город во всем деревне противоположен. Разберем этот момент, потому что это самое время в связи с Вавилоном об этом поговорить. Это мне хотелось бы, чтобы вы поняли мою точку зрения. А там уж будете соглашаться, не соглашаться. В деревне человек живет, выполняя то, что абсолютно необходимо. И ничего лишнего его не беспокоит. И ничего лишнего в деревне не может возникнуть. В деревне существует определенный уклад, и он всегда очень жесткий, и он очень редко нарушается. Деревенские жители самые консервативные. В деревне не принято высовываться. Деревенский мир, ну то есть община, это же не только в русской деревне, это в любой существовало. И ты должен быть на определенном уровне, не ниже будешь дурачком, но и не выше. А то как быть, а как ведьму или как колдуна. А это всегда случалось с теми, кто выпадал из вот этой самой условной нормы. Кто такие ведьмы? Самые уродливые и самые красивые среди женщин. Да? То есть те, кто... Будь средненькой, не надо что-то чересчур. Вот это вот классический деревенский взгляд на вещи. В деревне невозможно, например, накопление денег, потому что они тебе ни к чему. Все, что тебе нужно, ты выменяешь. Скажем, овцу на глиняный горшок, да, там, козочку на топор, ну и так далее. И вот этот обмен, он в принципе может длиться очень долго, как форма хозяйства, и он не нуждается ни в чем другом. И что такое деньги, как... Сущность сельским жителям непонятна. В городе невозможно, в селе невозможно, в деревне, накопление знаний. Потому что все должны работать. Морж ушел. Вот в деревне такая ситуация, что морж постоянно может уйти. Он никогда вполне не уйдет, потому что есть запасы, в отличие от чукчи с их моржами. Да? В деревне есть запасы, есть стадо. Не может, но если оно все вымрет, ну бывают такие ужасы. Но в принципе, да, даже если пойдешь скота, что-то сохраняется, есть амбар с зерном, есть огород, погреб, то есть есть запас, ты не помрешь. Но с другой стороны, если не будешь делать, то морж в кавычках уйдет в этом же году. Поэтому все пашут. И не может быть по-иному в себя. От детей малых до стариков, пока они еще способны хоть что-то делать. Все, кто не заняты в производительном труде, с точки зрения сельского жителя, это паразиты. Они зря едят хлеб. В деревне, по-честному, жрец не нужен. Потому что каждый домохозяин, он сам совершает какие-то обряды, связанные, как правило, с природой. Ему не нужно жречество как институт. Ну, колдун, наверное, может быть, деревенский. Наверное, колдун, знахарь, там, ведун какой-нибудь. Но жрец, как носитель знаний, нет. И жертвоприношения не нужны ему. И не нужен ему гимн богам. Потому что он приходит с практическим интересом. Дочка не рожает, уже 3 года живут с мужем, никак не может забеременеть. Ну что же это такое? Помоги, ведунья или колдун, а я уже благодарю. У него конкретное, его не интересует представление о божестве, космогония, как боги относятся. То есть то, что составляет сущность всякой религии. Его интересуют практические моменты. Что мне делать, чтобы было вот это? Сколько заплатить? А, не за день, я как? А вот там попастись 10 дней. Ну, раз надо, хорошо. Но это чисто практически тот же обмен. То есть все существует на уровне обмена. Я готов чем-то пожертвовать, либо материальным, либо пусть, хорошо, там, допустим, свою же плоть как-то уязвить. А я за это что-то получу. И только так. В городе возникает иное качество жизни. Иное отношение людей между собой. Появляются прослойки целые людей, которые занимаются тем, что с точки зрения деревни абсолютно бесполезно. Например, музыканты. Например, актеры. Назовите их скоморохи или какие-нибудь там жонглеры бродячие. Это не были актеры в нашем нынешнем смысле, но они всегда были полны того же актерского высокомерия. Они чего-то изображали. В городе живут чиновники. То есть те люди, с помощью которых государство, гражданину государство нафиг не нужно. Оно только его тяготит и забирает налог. А горожанину нужно. В городе живет дружина княжеская. То есть та воинская сила, с помощью которой он свои, царская, княжеская дружина, свои установления воплощает в жизнь, иначе никто его слушаться не будет. А зачем крестьянину-дружиннике? Это дармоеды чистые. В городе живут эти самые храмовые проститутки, в городе живут художники, скульпторы и резчики, украшающие храмы. В городе живут сказители, в городе живут писцы, ибо тогда грамотность была исключительно редкая. И писец, тот, который записывает, да, райтер, он ценился не менее, чем сейчас художник или скульптор даровитый. Ну и что они все делают с точки зрения крестьянина? Только жрут мой хлеб. Первый парень на деревне, гармошки, все свадьбы обслужили. И гармошки потом возникли. И это уже чистое влияние, конечно, это чистое влияние города. Какая деревни. Свадьба без баяна? Да бросьте. Любая свадьба без баяна. Любая свадьба, она происходила так, как сейчас происходит. Смотрите, как бедуинские свадьбы происходят. Без всякого баяна. Вся. И отлично. Вот прекрасный музыкальный инструмент. На зубах можно щелкать. Все бьют в бубен, какие-нибудь там что. И прекрасно после всякой гармошки. Да, и всякие народы Сибири и севера обходились без всяких гармошек. Музыкальные инструменты у них, знаете, какие были? И отлично, да. А кто умел играть на кобызе из 3 струн, это только шаман, ну его можно пригласить. Но при чем здесь гармошка? Само слово гармошка, за него уже можно сжечь, это же гармония, да, это злобное, западное. Слово тальянка, это же итальянка. Это кто принес нашу чистую деревню, эту проклятую западную заразу? Мы спросим с них. Мы всех узнаем, все. Таким путем. У меня есть кое-какие соображения, кто бы это мог быть. Ну да ладно. Вот так. А крестьянская свадьба легко обойдется без такого рода увеселения. Народ напьется хмельного напитку, как бы его ни называли. Брагу всегда умели гнать из всего чего угодно. И сумеет себя развеселить. Городской образ жизни не ориентирован вообще на производство материальных ценностей. Вот что так раздражает крестьянина. Вот что так крестьянина раздражает. Они делают то, что крестьянин вообще понять не может. Я почему, а как это оплачивается? Смотри, как они живут. А за что? Вот это он сидит, водит как мышиным хвостом по бумаге, из этого получает столько, сколько я за год, за один день, да? То есть город и деревня принципиально расходятся. Но только в городе возможно средоточие государственной власти, объединение разных земель и решение с помощью государства огромных общих задач. Вавилон начал их первый решать. Первый еще Шумер. Города-государства. Города-государства. То есть город, а вокруг него какое-то количество сельских общин. Ну, деревень по-нашему. И все они слушают одного своего городского царя. Потом этот царь побеждает соседа, царство прирастает и так далее. Что это дает? У царя, если он не полный идиот и выродок, но это редко бывает, у него же советники, у царя совершенно не тот кругозор, он мыслит не в тех масштабах, он роет каналы, которые самому крестьянину нафиг не нужны, у него же так колодятся. Зачем ему куда-то идти и рыть канал? А канал преобразует лицо всей страны, но ему это не нужно. Они строят порт, они строят дорогу, они образуют армию. То есть огромные задачи с помощью массы людей решает только государство. Государство, естественно, может жить только с помощью подавления. Никакого другого государства быть не может. Было советское государство, общенародное. Да, там никакого подавления, конечно, не было. Но всякое, любое иное государство на подавлении стоит. Это сбор налогов, который должен отдать. Большинство людей не понимают, на что они их отдают. Ни в одной стране никто никогда. Вы понимаете, на что вы подаете? Вы счастливы. Потому что вы живете в лучшем государстве в мире. Но каково было древнее вавилонянам? Они отдавались с тоской. Плачу, но плачу. А как же не отдашь? Рядом стоит стража. И все приходится давать. Причем вавилоняне ввели точный счет. И придумали систему записи, совершенно уникальную. Это не алфавит. Они не дошли так далеко. Вот удивительно, да? Все-таки вот смотрите, как много народов совершил огромные технологические открытия, а алфавит не изобрели. Но они придумали клинопись, знаменитую вот эту свою письменность, да? Где вот эти черточки, треугольнички и так далее. Это огромный шаг вперед по сравнению с пиктографией, с египетским письмом, потому что там, конечно, гораздо проще все прочесть. И вот эти глиняные библиотеки, они же живы до сих пор. Они писали на обожженной глине, пока она еще была сырой. Глина застывала, и получается, ну, представьте себе, вы процарапаете, да, на глине, которая там станет черепицей. Это останется на всю жизнь. И так мы вот эти все глиняные источники и получили. И Ассирия, которая потом стала наследницей Вавилона, и все те цивилизации, которых я вам называл, они основывались на шумерской клинописи. Система записи. Огромный шаг вперед. Огромный. С помощью письма фиксируются царские акты, летописи, указы и самое главное – эпос. Что такое письмо? Письмо – это консервант. Потому что слова уходят, а написанное остается. Записал некий кусок из древнего наставления по астрономии, по медицине, по мореплаванию, по сбору трав. И неважно уже теперь, умрет шаман или не умрет. А чукчи, даже лучшие, да, из народов севера, все от этого зависят. Следующий шаман бездарный, знания по тут нет. То есть получается огромный прорыв вперед. Вместо конкретной личности начинает работать структура. Вот чем город хорош. Город вырабатывает структуры общественные, которые потом вытаскивают общество вперед. Так появляется управление, так появляется армия, так появляется налоговый аппарат, и так появляется жречество, которое записывает все древние знания. Много пустяков с нашей нынешней точки зрения, а много огромных прорывов с точки зрения знаний и цивилизации, и очень много информации, исторической, культурологической, религиозной, которая растворена в огромных вот этих многоречивых гимнах. Поскольку гимны-то главным образом и записывались, они же были обращены к богам, а не к людям. Вот что такое Вавилон, вот что такое город. Зачем письменность в селе? Незачем. Город – место, где письменность может родиться и окрепнуть. И новые формы религиозного сознания только в городе и могут быть. В деревне может быть древний фалос, какой-то алтарь, урочище. Но храма там быть не может. Для строительства храма требуются огромные усилия и специальный штат, который этот храм правильно обслужит. И любимицы нашей проститутки храмовые, и жрецы, и низшая обслуга, и, наконец, жрецы высшие, которые совершают самые высочайшие жертвоприношения. Где они все будут жить? В селе, что ли? Нет, конечно. Они в городе, при храмах-то и живут. Город мыслился до позднего Средневековья, как место, где живет власть, царь, дружина его, аппарат, и где живут боги в своих храмах, а рядом с храмом храмовые служители. Вот и все, что есть город. Вот для этого-то город и создается. А слобода это потом. Это чтобы подешевле покупать, да? Стали селить на каких-то пустошах вчерашних крестьян. Чтобы крестьянин, который пришел издалека, не ломил цену. А тот же товар, мясо, овощи, яйца, да? Там, творог какой-нибудь, чтобы он был ниже просто в цене. Вот для чего нужны пригороды. Вот и все. Город как тип общежития, как тип общественной структуры. Это дворец царя, это конюшни его всадников, это казармы его дружины, это его чиновничий аппарат, как бы он ни назывался, и это храмы. Храмы и вся их обслуга. И заметьте, любой город, да хоть та же Москва, он по большому счету именно так и строился. Царский дворец и церкви. А слободы потом возникли. И кто бы этих слободах думал? Ну, вот что есть город. Город то, что ограждено. Что есть смысл ограждать? Но неужели крестьян с их козами? Да гори они огнем. Будут еще о них заботиться. Нет, конечно. Священную особу монарха, его гарнизон и, конечно, храмы. В храмах же, помимо всего прочего, скапливались богатства. Кто-то нес одну монетку девке, одного козленка, а кто-то ого-го. Царь совершил успешный победоносный поход. Кому он дарит прежде всего? Божеству, то есть храму. В храмах скапливались огромные богатства. Кроме того, царь-то расходует на что хочет. А бывают разные цари. Неудачная военная экспедиция, на девок промотал, вложил куда-то не туда. Всяко бывает. И царские сокровища, они не долговечны. Царская казна часто бывает пуста в храме. Нет. Кто это рискнет потратить деньги божества? Хотел бы посмотреть на такого человека. Это сокровище, которое накапливается и накапливается и накапливается. И попробуй возьми. Если жрец скажет, что некто, пусть он хоть 100 раз царь, осмелился кощунственно взять сокровище из святилища нашего Бога, просто выйдет и скажет, то человека разорвут на части. И такое много раз бывало. Осквернение храма, это означает падение государства. Тогда уже с падением храма вся структура рушится. Вот что такое город. И Вавилон стал первым из городов, о которых мы знаем, что в таком качестве возник. До Вавилона, конечно, были Ур, и Урук, и Кархимыш, и другие города, которые нам известны из летописи. Не сохранилось даже остатков стен. Только воспоминания в текстах. Ну вот, например, Авраам вышел из Ура халдейского. Ур означает свет. Значит, был такой городок, и, видимо, неплохой. Мы знаем, что пророки, ну, например, Валаам, Билам, жили в крупных городах. Ничего от них не осталось, кроме воспоминания. Вавилон всех пережил, и, в конце концов, его постигла та же судьба. Почему город так ненавистен был авторам Библии? Они были такие. Они перестали ими быть, но они ненавидели город как место, где люди уходят от естественного хода вещей. Естественным ходом вещей казалось им только крестьянская жизнь. Только крестьянская. А вообще идеалом Библии представляет только пастух. Вот пастух самый лучший из людей. А в городе какие пастухи? И, конечно, в городе, где живет много богатых, умных, а значит не подверженным условностям, и довольно праздных людей, он же не пашет, как крестьянин, 24 часа в сутки. Эти люди, естественно, гораздо больше склонны к разного рода развлечениям, а, соответственно, и порокам. Надо вам сказать, что развлечение и порок, например, и для авторов Библии, и для первых христианских писателей, и больше того, для средневековых авторов совершенно одно и то же. Для них театр и бордель – это синонимы. Абсолютно. Они не видят никакой разницы между, например, спортивным состязанием, где раздевшись, мужики там как-то гоняют какой-то мяч или там хватают друг друга и норовят побороть, и между самыми противоестественными, жуткими, скотскими извращениями. Никакой разницы не усматривают. Для них это все уклонение от верного пути. А верный путь – это труд и молитва. А в городе-то как раз все эти штуки-то и расцвели. Расцвели, конечно, и пороки, безусловно. И воровство, и скупка краденого. Потому что есть что красть, что ты в деревне украдешь. И разнообразнейшие нарушения, связанные с сексом. Поскольку раз есть люди богатые, естественно, девицы. Вот тут уже не храмовые, храмовника не пойдет на панель. А обычные наши знакомые, они, конечно, этим воспользуются. Кроме того, конечно, в городе возникают увеселения. Это музыка, это декламация, театр никто, кроме греков, не придумал. Но посидеть, послушать, как чтец-декламатор рассказывает у костра эпоса Гильгамеша, я думаю, народ сходился. Посмотреть на пляску танцовщицы. Это назывался танец осы. Полный аналог нынешнего стриптиза. Конечно, в деревне это было невозможно. Ну, какая это девка выйдет? Чья? Да? Вот это тоже расцвело в городе. Хорошо ли это? Вот мое мнение, да. Поскольку не бывает ничего такого, чтобы развивалось только по позитивному сценарию. Город хорош весь. И даже с его трущобами. Без города невозможно развитие человечества. Кроме того, в городе, из-за чего еще поднимали против него голос библейские пророки, в городе стали накапливаться деньги. И с этими деньгами стали происходить вещи, которые в простое пастушеское сознание не укладывалось. Каким образом деньги, сами ничего не производя, могут расти? Почему именно эти золотые и серебряные монетки, а не стада, а не бочонки с вином, следует копить? И почему эта золотая монетка сильнее всего того, что растет на земле или ходит по земле? То есть город выделил деньги как универсальное платежное средство и уничтожил обмен. Потому что там, где есть деньги, обмен не нужен. Кто будет заниматься натуральным хозяйством, когда ходит монета? Всегда город богаче деревни. Всегда горожанин крестьянина обманет. Как крестьянин будет относиться к городу? Это отношение дожило до 20 века. И даже до 21. Последнее проклятие городам посылал Владимир Распутин. Хотя сам живет в городе. Вот такая вот штуковина. Вот вам Вавилон как модель цивилизации, живущая по сей день. Город победил. Вавилон рухнул, а город победил. Про башню. И про то, как это все описывается в Библии. Вавилонское столпотворение, то есть творение столпа. Видите, не башня, да, она как столб изображается. Как вообще все люди представляют Вавилонскую башню? Я когда спрашивал у студентика, описать и нарисовать. Дивные получались вещи. А никто, конечно, из них, слава богу, не видел, никаких художников еще не хватало. Они смотрят только каналы MTV. И они представляли себе самыми причудливыми, так сказать, формами. Но вот одна девица, обрадовавшая меня, она нарисовала хреновину, напоминающую заточенный карандаш. Забудем все фрейдистские мотивы, которые у вас рождают этот образ. Но мне кажется, что если башня, вот если следовать описанию башни, как оно есть в Библии, то это, конечно, не так, как в Брейде. Да. Огромная винтообразная структура. И не те здания, которые воздвигнуты в Москве к 70-летию Сталина и названы сталинскими высотками, они абсолютно напоминают вавилонские зиккураты. Что хотите делать? Нигде в Европе вы не найдете такого прямого подражания вавилонским образцам. Так что я не знаю, как Москва, Третий Рим, но это же на второй Вавилон совершенно точно. Да. Здание, главного здания МГУ, ну, оно потрясающе похоже на Зиккурат. Ну, часы там, да, взаимности часов не было, а так, удивительно. Вот, я не знаю, мы же не знаем, в Зиккуратах лестниц не было. Зиккурат знаешь, какой был? Зиккурат был такой. О, понимаешь, и такой же с другой стороны, да? Вот он такой был. Ну, я нарисовал гениально, потому что он был ровный, да? Вавилоняне, в отличие от меня, же умели это делать. То есть, стремился вверх. Не было города. Зиккурат реальный вавилонский был такой. В воображении девицы, все. Ну, вы поняли, да? Вот он так выглядел, да? Как карандаш. Мне кажется, что не реальный зиккурат, а башня, как ее описывает Библия, в первой главе Бытия, она была вот такой вот. Именно как карандаш, как вызов небу. Именно так. Кружевом камень будь и паутиной стань, небо пустую грудь, тонкой иглою рань. Была совершенно сознательная такая штука. Она правильно уловила. Да? А вообще девиц не следует учить грамоте. Они интуитивно до всего допрут, правильно. А так начитается все. Я думаю, значит, надо обдумать. Надо сюда, да? Потому что они очень много стали лишнего читать, мне кажется. Да? Я да. Не да, Наташа, ну мы при чужих, ну что ты говоришь? Ну, налейте воды мне быстро, да. Это ужас, ужас. Меня слушай. Ну так вот. О вавилонском столпотворении. Люди эти спаслись после потопа, пришли в долину Шин-Ар, в долину вод бурлящих, Месопотамия. И стали там в местность, которая называется Бавель, так говорится в Библии, от того, что Бог смешал там все языки. И тут тонкая идет подмена тезиса в Библии. На иврите Вавилон называется Бавель. Есть слово бильбуль, путаница. Левальбель, путать. И библейский автор слово «бавель» и слово «бильбуль» – «левальбель», да, «перепутать», уподобляет. Но это совершенно не так. Мы же знаем, что слово «бавель», «бабель» реально происходит от ворот Бога, а вовсе нет того, что там кто-то что-то перепутал. С самого начала повествования библейский автор говорит, что в Вавилоне жили большие путаники, там все перепуталось. Там все заблудились. Что такое блуд? Это когда человек блуждает. Блудница – это Иван Сусанин. Да. Потому что это человек, который не знает куда. Да. Блуд – это блуждание. Блуд и блуждание от одного корня. Да-да-да. Кстати, любимое слово, которое артикль – блин. А кто это? Это блудящая, то есть блуждающая во тьме. Да. Блудница вавилонская – это не обязательно проститутка. Блудница вавилонская – это собирательный символ огромного количества людей, блуждающих во мраке и во тьме. А думающих о себе, что они-то видят свет истины. Видите, какие метафоры возникают на вот этом ложном уподоблении. То есть автор, конечно, знал, откуда реально происходит слово «бавель», что это врата Бога. Но он специально это все придумал, и потом, когда люди уже ну, не все это знали, скажем так, да, потом, как эта метафора дивно расцвела и в блудницу вавилонскую превратилась. Так вот, знайте, блудница – это все жители города, вот не обязательно только проститутки. Все, кто живет в городе, все заблуждаются. Они заблуждаются уже потому, что там живут. Вот так говорит Библия в этих первых строках. А? Так она относится к городу. Всякий горожанин уже блуждает в этом. Потому что это место, где все в городе городов, в прообразе всех, в Вавилоне, уже все было перепутано. А яблочко от яблони далеко ли упадет? То есть подменены понятия изначально, да? Да, да. Подменены понятия в Библии, передержка, подмена тезиса, что есть, то есть. Кто же вам, кроме дяди, это расскажет? А во-вторых, с точки зрения библейского автора, в городе подменены понятия. Они вместо черного говорят белое, да, вместо дня ночь и так далее. Все путают. Они путаники. Потом они блуждают. Не иди в город. Он внешне прекрасен. Стены, башни, изваяния, кабаки, девки пляшут. А на самом деле, это самое ужасное место на свете, потому что ты собьешься с пути. Это путь в тупик. Самим названием, что автор говорит. Какие вещи, да? Фельетон начало. Написали они, то есть. Нет, это не фельетон, это памфлет. Памфлет, да. Памфлет, и очень злобный. И они очень красиво подменили. В Библии вообще очень любили играть словами, да? И в этом смысле вот тот человек, который, ну, скажем так, был редактором, да, библейского текста, который был редактором, он специально понятие подменил. И потом, видите, что на этой почве выросло, да? Какую цель он преследовал? А порочить город. Город любой. Город Вавилон конкретный. Ибо город тебе, горе тебе, Вавилон, город крепкий, рухнешь ты. И город любой, как тип. Да? Таким путем. Михаил Задорнов, большой чудак из Макдональдса, с вот такой буквы М, знаете его, да? Он в последнее время долбанулся, ну уже лет несколько. И он проводит свои филологические студии, совершенно в библейском духе. И он, например, говорит о том, что с Запада что могло прийти плохого? Что хорошего? От Запада только слово «западло». Ребята, народ сидит и верит. Слово «западло» существует, слово «запад» существует, они совершенно от разных корней. Естественно, понятно, я думаю, самому Задорнову, если он не совсем ударился об угол. Он это зачем делает? Это та же цель, просто у него это на карикатурно-сортирном уровне, а в Библии на уровне высоком цивилизационном. Но прием один и тот же. Это прием карточного шулера, передернуть, да? С тем, чтобы опорочить. Авторы Библии, я думаю, особенно те, кто редактировали этот текст, это, конечно, были кто-то из храмовых служителей и пророков. Тут сомнений нет. А кто еще был грамотный? Эти люди ненавидели город. Искренне. И они поэтому его проклинали. Они не считали, что они делают дурное дело, подменяя понятия. Они делают правильно. Предостерегают будущее поколение от того, чтобы они зашли в ловушку, в тупик, не заблудились бы. Хотя они жили за счет этого. Они жили в городе, в Иерусалиме, конечно, да. Вот. Как писатель Распутин, живя в городе, неплохой, в Иркутске, где почти лимон народа, да, проклинает город и говорит, что нужно вернуться. Логика. Да, никакой. А где вы еще? Логика только в любви бывает. Ну, значит, они, кажется, на своей вершине поняли истину все-таки. Что... Они так ее понимали, да. Вот это очень любопытный момент. То есть Библия в каких-то своих страницах. Самая антигородская книга. И это очень закрепилось, например, потом в первом христианстве, когда стали читать внимательно разные народы. Это читали только евреи. Христиане сделали в Библию всеобщим достоянием. Народ стал внимательно читать. А народ-то он же толковый. Я имею в виду элиту, да, которая читала Библию. Греки, египтяне, римляне. Они сказали, а город это вот как плохо. А вот почему Рим-то погиб. А Рим это снова Вавилон. Блин. Теперь-то нам понятно. Нет, мы не будем основывать городов. Все Европа так долго была в этом темных веках, в раннем средневековье. Вообще городов почти не было. Они блуждали в лесах. Они не блуждали в лесах. Они жили в монастырях, в замках, да. Но они не строили городов. Хотя могли, конечно. Могли, безусловно, но не строили специально. Аж до того момента, пока, так сказать, произошел там другой цивилизационный переворот во время крестовых походов, и тамплиеры через каббалистов не оправдали город в глазах западноевропейской общественности. Город считался местом плохим, проклятым, ужасным. А потом произошла революция, когда наоборот городу стали петь хвалы, городской воздух делает свободным. Но это именно революция. Если строго смотреть на библейский текст, конечно, город надо ненавидеть. Потому монахи до определенного времени монахи никогда не жили в городах. Уходили из городов. Город средоточие всякого порока. Вот города начали образоваться там, где жили монахи. В некоторых случаях, когда они уходили на какие-то окраины, как они поступали, добрые монахи. Они же не все были такие, как Декамерон, были монахи настоящие. И они увидели, что вокруг них слобода, они бросали нахрен и уходили опять в новое. На пустоши, в леса. То есть настоящие монахи не жили в миру. Вот и католические, и православные уходили еще дальше в глушь. Так за Симой и Салати дошли аж до Соловков. Что они куда придут, вокруг них, они говорят, все, мы дальше. Да. Дальше же уходить было некуда, и там до сих пор города не возникло. Вот такая вот штука. То есть это принципиальный момент, да, вот такое отношение к городу. Город есть вещь дурная. Да? И деньги есть вещь дурная, деньги есть порождение города, богатство есть вещь дурная. В Евангелии это вообще красно-красная нить. И город этот Иисус ненавидит, и ученики его все сельские, ни одному горожанину он не отдает. Там один из горожанин, вы его хорошо знаете. Любопытный штришок. Иуда Искариот. По-русски Искариот, хрен его знает такой. А на иврите это все понятно. Иуда Ишкрайот. Город, человек, человек из пригорода. Горожанин, конечно, падла и предатель. Один рыбак, второй плотник, да? Да, третий там виноградарь. В основном они рыбаки. Пусть даже блудница, а этот горожанин, ну, конечно, он сволочь. Даже в этом подчеркнуто. Какой любопытный штрих, да? И, конечно, Иисус город ненавидит. Иерусалим, он еще худшее проклятие, чем там какой-нибудь Капернаум. Иерусалим, проклинающий своих пророков. Он приходит туда просто потому, что он не может не прийти. Это его долг, да, как он его понимает. Но он ненавидит это место. А что он говорит о деньгах, о богатстве, мы уже много раз с вами цитировали, да? Может ли быть худшее проклятие городу и всем городским институциям? Он ненавидит храм. Если поверить Евангелию, хотя такого не было, но описано, он устраивает в храме скандал и разор. Практически его разрушает. Он ненавидит торговцев. А что такое город, как не торговля? Что такое город без рыночной площади? Когда только получается храм и дворец, конечно, город это Яфа. Город это базар. А он ненавидит деньги, ненавидит богачей. Ну так вот у меня ответ. Линия антигородская, библейская, сильнейшим образом держалась в культуре. Сильнейшим образом, как Вавилон, цепко держится за нашу жизнь. И наконец, сейчас она уже придет, надо обязательно мне это успеть досказать про башню. Я же опоздал, а мне как бы надо обязательно вам сказать до Нового года определенный кусок, чтобы испортить вам жизнь. Ну, по возможности, я же сильно не могу, но хоть как-то. Что есть Вавилонская башня? Ну вот откопали зиккурат. Моя красавица нарисовала карандаш заточенный. Но этим же все не исчерпывается. Вавилонская башня, конечно, есть символ. Это восстание против Бога. С одной стороны, это гимн человеческому труду. А с другой стороны, это построить нечто против Бога. И скажите мне, разве на один день хотя бы человечество прекращало строить Вавилонские башни? Ни на один. А вы знаете, когда рухнула последняя? На наших, блин, глазах. Как называлась эта башня? Как? Не скройте от меня. Советский Союз. Чистая Вавилонская башня. Начиная от мелочей, долой-долой монахов, раввинов и попов, поднимемся на небо, прогоним всех богов. Это абсолютно. До вот этих странного, да, подобия архитектурных высоток. И же не просто строили, а к 70-летию вождя. Извините, да? Это же не может быть случайностью. Да, в те времена вообще никаких случайностей не было. Специально образ они такой преследовали, что вот они копировали такие. Это мы, да, это был вызов. Это был, конечно, вызов. В Москве, кстати, конечно, которая, безусловно, вообще Москва один из самых таинственных городов на свете. Но не Борисоглебск, не Бобруйск. Я сейчас еду в Белоруссию. Чувствую, что я мало там увижу таинственно. Но разве повезут в Гомель? Но Москва один из самых таинственных городов на свете. Чтобы город провозгласился Третьим Римом. Ни хрена себе претензия. А что в Москве от Рима? Вторым Вавилоном, а попробуйте сказать доброму православному, да, москвичу, про то, что это второй Вавилон. Я думаю, что будет как столкновение на Манежной, да. А реально, это гораздо более второй Вавилон, чем Третий Рим. И вот вам доказательство. Вот смотрите, главное здание МГУ. Вы помните его? Начал строить Иофан, который же начал было строить, но не сумел, под дворец Советов на месте взорванного Христа Спасителя. Блин, какой парень, любимец Сталина. Любимец, да, который должен был эту всю циклопическую... Вот уж что напоминало Вавилонскую башню. принесу вам снимок, посмотрите. Так это конец, ну абсолютно зиккурат. Проект, который победил на конкурсе, Сталин лично утверждал, который делали Гильфрейх, Щуко и Афан. Три мастерских архитектора. Это абсолютный зиккурат. И наверху Ленин в любимом приветствии, сейчас за него почему-то осуждают. Странно. Он именно так стоит. Как стоял его дружок Муссолини. Да. И вы говорите, случайность? Ни хрена себе случайности. Второе. Этот Иофан начал, ну, спроектировал здание, потом евреи попали у Сталина в опалу, всех, значит, он жидов сказал вычеркнуть оттуда. Архитектор Руднев, порядочнейший человек, сказал Иофану Борису Михайловичу, ну, я все сохраню ваш замысел целостности, единственное, что я отодвину от Москвы-реки. Отодвинул. И вот случай, реальный, это не апокриф, не легенда. Руднев, который не успел врубиться, ну что такое за неделю изучить такую документацию по такому зданию? Он же не работал, это делал Иофан несколько лет. Но приказ, и он должен, значит, докладывать Сталину о проекте во всех мелочах. Всю ночь он сидел, читал, изучал. Ну, а каждый сих же не наздравствуешь. Ну, поблагословившись, пошел. И тут Сталин, который был не в самом плохом из своих настроений, задает вопрос: скажите, товарищ Руднев, какие деревья будем сажать вокруг? Вот об этом он совсем не догадался. Пытался представить тысячу, но про деревья. И он растерялся. Искренне, но уже подумал, что сажать уже будут совсем не деревья. Ебанул. Ну не мог он сразу найтись. Ну хрен знает, ты так сразу же не сообразишь, какое любимое его вождение. Ну не задал такого вопроса. И Сталин вдруг пыхнув трубкой и сказал: я думаю, вы не будете возражать, если мы посадим там яблони. А, заорали все, конечно, яблони. О, какая прелесть, какая чудесная идея. Да, сказал, нет, это великолепная идея. Ну вот, яблони весь сад. И там до сих пор, вы бывали там? Там яблоневый сад. Но в городе вы много видели яблоневых садов? Садовое кольцо нахрен вырубили вообще, кстати. Видели сады на Садовом кольце? Еще в конце 19 века реально были сады. Сейчас что мы видим? Полный триумф садоводства. А там яблоневый сад. Ну кто в середине 20 века в центре гигантского мегалитета, также в Москве жило 6 миллионов, это очень много, очень много. Кто сажает на такой дорогущей земле яблоневый сад? В 1953 году было 6 миллионов? В 50 лет. 50, 6 миллионов? Да. 6 миллионов, да, огромный город. Почему яблоневый? А теперь, как говорил вчера он, а теперь правильный ответ. Какие, кстати, идиотские вопросы задавали вчера, да? Ворошилов бы не пропустил ни одного. Ну, на что, где, когда. Какой сад был в раю, откуда изгнали Адама и Еву? Гранат. Да, яблоневый. Большинство людей уверено, что укусила Ева? Яблочко. Что ей дал змей, да? Теперь глядите. Сталин же учился в семинарии. И к концу жизни об этом вспомнил. Архиерея вернулась с ссылки, да? Вспомнил. Что имеется в виду? Это новый яблоневый сад, это новый рай. Это новый парадиз. Новый рай. А в нем новый храм, удивительно напоминающий зиккурат. Вызов Богу. Ибо что он говорит? Храм науки, да? Пусть, ну, якобы науки, да? Якобы науки, храм человека, при котором кто новый реальный Бог? Я, Джугашвили, да, совсем не ты, старик, ты, извини, ты подвинешься. Да, в твоем, потому что раю, нельзя было срывать эти плоды, а в моем можно. Я лучше тебя. Это не, очень непростая мысль, если вдумать, чем, кем человек себя ощущал. Или вы думаете, что Сталин реально мыслил себя, как в книгах Солженицына, то есть мелким сортирным палачом, который думал, как бы еще тысячу народа извести? Я думаю, нет. Он понимал, что он человек планетарного масштаба. И он сравнивал себя с Богом, конечно. Особенно под конец жизни. Безусловно. Не, надо вопросов даже нет. И с учетом того, что он наворотил. С кем было ему себя сравнивать? С тюремным надзирателем? Это новый рай. куда придет новая молодежь, и она будет срывать прежде запретные плоды, потому что я новый Бог разрешил, а это наш новый храм. А новый наш храм есть не что иное, как вызов старому порядку и старым богам. Это целая теологическая идея, мои дорогие. А вовсе не хрен с бугра, как многие думают. И все эти высотки, которые поставлены в этот же период времени, они по такой же системе? По-моему. Они по похожей системе, но апофеоз, как бы наибольший алмаз, да, в короне, это, конечно, главное здание МГУ. И еще на горе стоит. Ну, безусловно. Ну, сколько могут быть в Москве горы, да? Кстати, горы переименовали в Ленинские, а в какие предлагали, вы же понимаете. Да. Но Сталин отмел эту идею. Ну вот. Вот такая штука. Так что вот вам второй Вавилон. И вот какими интересными символами архитектурными это воплощается. Никогда люди, никогда, я убежден, не перестанут строить новые Вавилонские башни. Советский Союз не как город Москва, а весь Советский Союз, как целостность, был абсолютно Вавилонской башней. Смотрите, что происходит. Что такое Вавилонская башня? Люди все объединились тогда, да? Там как сказано? Был один язык и одни слова. Разве в Советском Союзе не то же самое? Язык, межнациональное общение. Чукча понимает эстонца, грузин, туркмен. На каком языке? Хуже, лучше, но по-русски, да? Сейчас распалось все. Обратите, просто один к одному совпадение, да? Народ был объединен общей мечтой при Вавилонской башне? Да, конечно, построен главою до небес, а здесь? Ну да, были лагеря, никто ж не спорит. Но разве без энтузиазма такую хреновину можно было бы построить на одном принуждении? Конечно, люди верили. Мой папа, скончавшийся совсем недавно, был последний из этих краснопузов. И ничего его не могло переубедить. Люди абсолютно верили во всю эту штуковину, во всю эту свою прекрасную мечту. Это все-таки были хаотичные какие-то вот решения? Или все-таки это была система каких-то вот того же Джугашу Вили, на основании которой все это делало? Это же, ну как, это не может быть. Приснилось этому Джугашвили, он там решил там... Как вы сами думаете? Я думал, что была система. Ну, конечно, это риторический вопрос, разумеется. Вообще у него очень мало дел стихийных вещей. Он был человек плана, он был человек проекта. Ну, как я знаю, у него там огромная система советников была, он сам самолично вообще не принимал решения. Сначала ему шли доклады, как советнику там, 10, 20, 50 докладов, а потом он все это объединял. Нет, да. Он им давал высказаться, а потом кто угадал, ему выяснили. Нет, я не знаю, я не думаю, что угадывали. Очень часто его удавалось переубедить. Он не был по идиотам. Идиотом он, даже в последние годы. Это даже и худшие из его недоброжелателей не утверждают. В этом отношении вы абсолютно правы. Система принятия решений была такая, при том, что принимал всегда один, но он реально, он выслушивал самые разные точки зрения, причем полярные, и попробуй один заткни другому рот. Это у него не проходило. В этом плане он был молодец. Конечно, это была система. Он вообще ничего не делал по наитию. Это все была система. Все, что он начал создавать с 30-х годов, все была система. Ну, я так думаю, что здесь самое интересное проглядывается, так же, как вы говорили о шаманизме, который развивался в Африке, и, например, то же самое было, например, на севере Европы, да, так и здесь, то же самое, если смотреть всех вот этих императоров, я их называю, там, да, Гитлер, там, Муссолини, тот же Сталин, у них пошла одна и та же система, в принципе, принятия решений. И вот именно ментальный взгляд, вот именно был одинаковый, вот именно... Они строили одно и то же, конечно. Да, они строили одно и то же, только каждый... Даже считай, Китай, там, все одно и то же практически. Да, это все Вавилонские башни. Это Вавилонская башня в Италии с фашизмом, и в Германии с нацизмом, и в Советском Союзе с коммунизмом, там, сталинизмом, да, и в Китае с Мао, это все то же самое. И это в 20 веке почему так страшно расцвело? Потому что рухнула религиозность. Рухнула религиозность. И люди стали строить себе башни главой до небес. Да, теперь глядите, разве эти люди не сумели объединить огромное число народов, ну, с Германией проще, а с Союзом, но ведь реально объединили. И была дружба народов? Да. Абсолютно, да? Это сто пудов. Никто ничего похожего на сегодняшние дела не мог себе вообразить в самом дурном сне. Ничего такого. Этого просто не было. Да? Этого просто не было. Глухое муркотение где-нибудь в Прибалтике или там на Кавказе, это все были мелкие брызги. Так реально, да? То есть и было ощущение единой цели, и было ощущение единого дома, и было ощущение единого строительства. Как назывался, кстати, журнал, который Советский Союз издавал как пропагандистский на Запад до конца 80-х годов СССР на стройке. Вот, не, тоже случайность. Ну, вы не достали меня случайностями. Хорошо. Идем со случайностями дальше. Башня распалась. Люди все ищут заговор, это ЦРУ, нет, это жиды, они перекрыли воду, нет, это Яковлев, агент влияния, нет, это проклятый Горбачев. Сидите на Горбачева. Каким агентом он, чьим агентом он может быть? Как вы себе представляете агент? И никто не хочет вчитаться в книгу «Бытия», где сказано, Бог разрушил это, потому что не захотел этого терпеть. И сказал, не будем, спустимся, разрушим их замыслы. И разрушил. Но нет, надо упорно искать какие-то мифические бабки, козни, замыслы проклятых евреев, американцев, немцев, японцев, китайцев. Чушь собачья. Потому что мы никак не хотим признать, что старик вмешивается. А он вмешивается, особенно если создавать такие вещи. И что же дальше? А дальше по книге «Бытия». Это все же написано. Я принесу Библию, мы что-то почитаем, вы видите, что я ничего не преувеличиваю. Я цитирую абсолютно близко к тексту. «Распалась башня». Перестали понимать друг друга. И куски обрушились на головы строителей. А что сейчас происходит? Перестали понимать друг друга, разве нет? И куски рушатся нам на голову. А мы не понимаем почему. Кто в этом всем виноват? Мы? Кто виноват? Ударники вавилонского труда и виноваты. Это все закономерно происходит, да? А они судят 14-летних пацанов. Ну, конечно. Арестовали там кучу 14-летних сыкунов. Юнг про Германию говорил еще, когда вот уже был, как вы говорите, на грани умирания, там, в 50-х годах, на фашистской Германии. Это вот, целая страна, и в результате, кто бы туда ни входил, он подвергался вирусной инфекции. То есть, вот именно вот, глобально заражалась территория, и она была вот именно одной национальной идеей. Вот именно он считал, что это зараза вот именно. Инфекционно. То же самое, как гетто и Советский Союз, то же самое. Они заражаются инфекцией до тех пор, пока вот она вот антибиотик кто-то инфекция, конечно, немножко это метафорически сказано, но да, и заметьте, как эти страны все стремились закрыться и железным занавесом отгородиться. И чтобы ни даже приемничек не слушали. Чтобы только тут, и только строили. Потому что малейшие антибиотики, свежий ветерок извне, все рушится. Распадается. Инфекция, градус ее падает, и люди прозревают, да? И люди прозревают. Ну так вот Вавилонская башня, она жива. Вавилон умер, а дело-то его живет. Вавилон умер как конкретный город. Но город как тип существования цивилизации прекрасно процвел. И это неплохо. А Вавилонская башня, как сатанинский замысел в гордыне людей, бросить вызов Богу, не умрет никогда. Не умрет никогда. Потому что так устроены люди. Это их такая попытка тягаться со своим Творцом. Если это не принимает ужасных форм, как в Советском Союзе или в гитлеровской Германии, это ничего. Но плохо то, что люди не улавливают этой грани, это очень быстро перерастает размеры просто экспериментов и становятся вещи чудовищные. И вот вам последняя Вавилонская башня, которая рухнула. Мы живем в городе, который следы вавилонской цивилизации хранит более, чем какой бы то ни было другой. Вот вам Москва, как новый Вавилон. Такие-то дела. Так что с Вавилоном гораздо все сложнее, чем с Египтом. Египет помер, и одна Изида-то и жива у мудрецов, у алхимиков, у масонов. Не то с Вавилоном. Вавилон вошел в плоть и кровь людскую через Библию. И преодоление Вавилона, и вызов Вавилона, и стремление любого человека и сообщества людей бросить вызов небесам. А оно рождается не от глупости людской. Наркоманы, бухари и бомжи не бросают вызов небесам. Вызов небесам бросают лучшие из людей. Лучшие из людей, изобретатели, поэты, мечтатели, идеалисты, которые сплачивают огромные массы народа в сообщество и говорят, смотрите, что мы достигли. Кеном через кирпич делать. И известковый раствор изобрели. Для того времени это был прорыв, как сейчас компьютер. В Советском Союзе тоже было много изобретений. Тоже разного много понастроили, да? И объединили всех в один язык. Этим ли не гордиться, да? И вот люди, когда нереально видят не блеф, как сейчас по телевизору, а настоящее достижение, это, конечно, кружит им голову. А рождается иллюзия. Если мы вместе, Для нас нет проблем. Нет преград. Нет ни в чем проблем. Разве это иллюзия? Мы, да, это иллюзия, безусловно. Это иллюзия. Мы всего можем добиться, если захотеть. Это не так. Это не так. Если Бог допустит. Да. Ибо если Господь не созидает дом, напрасно трудятся строители. Это одна из иллюзий. Послушайте, пожалуйста. Хорошо. Напрасно трудятся строители. Но создание города, может, это все-таки замысел? Города какого? Вообще? Ну, в том числе Вавилон. Наверное. Наверное. Во всяком случае... Это же все-таки какой-то прогресс все равно. Да, конечно. Прогресс возможен, прогресс возможен только в городе. Но люди многого могут достичь. Например, вот развитие городской цивилизации, победа ее против сельской, да? Победа городского образа жизни, прогресса против постоянной стагнации, вектора вперед против постоянного хождения по кругу. Это, безусловно, достижение людей, всех людей, как Homo sapiens. Но... Тут важно не перейти предела, когда иллюзия кружит людям голову. То есть какая рюмка будет лишней? Да? Никто не говорит, что совсем воздерживаться. Но какая-то, значит, и человек теряет контроль. Так и люди теряют контроль над собой. И им кажется в гордыне, что они все могут. А это очень плохо получается. Иммунитет не прививается? Никаким образом. Даже половым путем. Никак. В первую очередь там разрушается. Никак. Вот таким путем. Вот так, мои дорогие, я бы закончил разговор о Вавилоне. А картинки богов и богини я вам покажу в следующий раз.